Глава 4. Внешность Фрэнка Каупервуда в те годы была располагающей и приятной. Рослый, 5 футов и 10 дюймов, широкоплечий, ладно скроенный, с крупной красивой головой и густыми вьющимися темно-каштановыми волосами. В глазах его светилась живая мысль, но взгляд их был непроницаем. По нему ничего нельзя было угадать. Походка у Фрэнка была легкая, уверенная, быстрая. Он не знал ни тяжелых ударов судьбы, ни горечи разочарований. Ему не доводилось страдать ни от болезней, ни от лишений. Правда, он видел вокруг себя людей более богатых, но ведь и он надеялся разбогатеть. Его семья пользовалась уважением, отец занимал хороший пост, Фрэнк никому никогда не был должен. Только однажды он просрочил мелкий вексель, выданный банку, и отец дал ему такой нагоняй, что он запомнил это на всю жизнь. «Да я бы на четвереньках приполз, но не допустил, чтобы мой вексель опротестовали», — восклицал мистер Каупервуд. И Фрэнк раз навсегда понял то, что, собственно, можно было понять и без таких патетических восклицаний — значение кредита. После этого случая уже ни один выданный им вексель не был опротестован или просрочен по его небрежности. Фрэнк оказался самым дельным служащим, какого когда-либо знал торговый дом Уотермен и компания. Сначала его засадили за книги в качестве помощника бухгалтера на место недавно уволенного мистера Томаса Трикслера, но уже 2 недели спустя Джордж Уотермен сказал: «Почему бы нам не перевести Каупервуда в бухгалтеры? Он за 1 минуту сообразит больше, чем наш Сэмпсон за всю свою жизнь». «Хорошо, Джордж, я не возражаю. Но ты об этом особенно не распространяйся. Каупервуд долго бухгалтером не останется. Посмотрим, не сумеет ли он в скором времени заменить меня в некоторых делах». Бухгалтерия торгового дома Уотермен и компания достаточно сложная, для Фрэнка была детской забавой. Он так легко, так быстро разобрался в книгах, что его бывший начальник Сэмпсон только диву давался. «Нет, этот малый слишком прыток», — в первый же день, взглянув на работу Фрэнка, заявил он другому служащему: «Он запутается, помяните мое слово. Я эту породу знаю. Вот подождите, пусть только начнутся горячие денечки с кредитованиями и перечислениями».